Пхеньяне на Сосанском футбольном стадионе недавно прошли спецкурсы для судей ФИФА. В их рамках состоялись теоретические и практические курсы при участии международных и республиканских судей Корейской Народно-Демократической Республики. Спецкурсы прошли под руководством лекторов ФИФА Мухаммада Розали Якова и Ахмада Калиди Суфьяна. На них речь шла об изменившихся в последнее время правилах футбольного матча и показателях физического осмотра судей.